Глава 9. На следующий день захожу к сестре на работу. Как ни удивительно, однако суть проблемы Кэти удалось изложить в двух словах. Я беременна. Садимся у входа. Сорентино, ресторанчик небольшой, и столиков в зале расставлено всего 20. В теплое время года открывают летнюю веранду, но сейчас желающих посидеть среди сугробов и отморозить пару мелких частей тела не находится. Ресторан начнет работать только через 3 часа, но Кэти давно уже на месте. Она всегда зорко следит за подготовкой, чтобы было все необходимое, и прием гостей шел как по маслу. Кэти — самый трудолюбивый человек из всех, кого я знаю. После получения диплома 2 раза ездила на пару месяцев в Европу. Сначала поработала в Италии, потом во Франции, расширяла кулинарный горизонт. Благодаря ее стряпне в прессе регулярно публикуют хвалебные отзывы кухни Сорентино. Новые блюда в меню Кэти добавляют каждый сезон и очень редко повторяется. Чтобы попасть сюда, столик нужно резервировать как минимум за месяц. Полагаю, интерес к готовке проснулся у Кэти еще в раннем детстве. Уже тогда обожала смотреть, как мама готовит. Вообще-то матушка наша много лет работала кондитером в своем родном городе Арль на юге Франции, но потом они с папой перебрались на мерзлую и каменистую канадскую землю. Кэти Бегла говорит на французском, итальянском, испанском и чуть-чуть на немецком. Как-то раз готовила для кинозвезд во время кинофестиваля в Торонто, но самой ее гораздо больше впечатлила встреча со знаменитым испанским шеф-поваром Ферраном Адрия. Он не звезда, он созвездие. Я же кулинарными талантами пошел в папу шотландца. К приготовлению пищи в Шотландии существует 2 подхода. Первый — глубоко прожарить, пока продукт не обуглится до неузнаваемости, касается всего от пиццы до шоколадных батончиков. Второй — бросить в кипяток и варить, пока все содержимое кастрюли не станет одного цвета и вкуса. Думаю, излишне говорить, что единственная хозяйственная обязанность, которую мне доверяют во время подготовки к семейным обедам и ужинам — накрыть на стол. Обожаю мою сестренку. Хотя Кэти младше меня, она всегда была более зрелой, ответственной и практичной. Кстати, идею насчет смены обстановки мне подсказала именно она. «Да, брать цветок у тебя совсем измочаленный», — говорила Кэти год назад, убирая со стола остатки рождественской трапезы. «Не мешало бы развеяться? И вообще, на Торонто свет клином не сошелся. Ничто тебя здесь не держит. Поезжай, мир посмотри». «Да, соглашаюсь я. Но папа еще не оправился после сердечного приступа». «Все с ним в порядке», — отмахивается Кэти. «С тех пор 2 года прошло. Врач говорит, все показатели в норме. И вообще теперь папа регулярно ходит в спортзал. Он в молодости в такой хорошей форме не был. Так что нечего прикрываться родителями. Я бы на твоем месте махнула куда-нибудь, где ничто не напоминает об этой стерве». «Может быть, мысль неплохая?» «Может быть, не может быть», — отмахивается Кэти и качает головой. «Как был мямлей, так и остался. Хватит гадать. Не попробуешь — не узнаешь». «А как же РТ?» «РТ, конечно, парень неплохой», — признает Кэти. «Да и дружите вы с детства. Только у него, по-моему, это самое детство так до сих пор и не закончилось. Парню давно пора взрослеть и заботиться о себе самостоятельно». «Ты, конечно, права, но...» «Да, кстати», — восклицает Кэти, — «я тут подумала. Гулять-то гулять. Устроишься на новом месте, затащив в постель какую-нибудь местную цыпочку». «Кэти, между прочим, я серьезно. Давно заметила. Без более или менее регулярного секса сразу превращаешься в зануду и нытика. Таскаешься с унылой рожей, хоть снимай в фильмах того норвежского режиссера, от которого ты так тащишься. Если ты про Бергмана, то он швед. Какая разница, не в этом дело. Помни, парень, ты из Торонто, самого динамичного города в мире. Уж кому-кому, а тебе динамики прибавить точно не помешало бы». Стоит пообщаться с Кэти, и бодрости сразу прибавляется. До сих пор не понимаю, зачем энергичная, веселая, жизнерадостная девушка связалась с таким напыщенным, самовлюбленным, занудным болваном, как Дэвид С. Окслейд. Однако стараюсь держать свое мнение при себе. В конце концов, раз он понравился Кэти, в парне должно быть хоть что-то хорошее. Наверное. Здорово, радуюсь новости я и встаю со стула, чтобы обнять сестренку. Поздравляю. «Спасибо», — отвечает она. Вот бы и Дэвид примерно так же отреагировал, но, увы. Да, я так и понял. «Мы с ним оба узнали большие новости в один день», — продолжает Кэти. «Не хотела ничего говорить, пока не удостоверюсь. Мало ли. У нас ведь раньше было несколько ложных тревог. Решила, прежде чем устраивать переполох, надо сходить к врачу». «Когда у тебя срок?» 14 сентября», — отвечает Кэти. «Надо же, в мамин день рождения. Будто нарочно подгадала. Уже сказала родителям?» Кэти кивает. «Мама от радости так в трубку визжала, что у меня едва барабанная перепонка не лопнула. Еще бы! О внуках мама начала мечтать с тех пор, как родила нас. А вот папа вел себя сдержаннее. Кажется, Дэвид ему никогда не нравился, как, впрочем, и тебе». Открываю было рот, чтобы возразить. С другой стороны, к чему лицемерить? Ну да, вроде того. «Спасибо, конечно, что пригласил Дэйва в ваш киноклуб. Но мне иногда кажется, что если б я не попросила, тебе бы это в голову не пришло. Твоя правда». «А с папой все не так просто». Кэти ненадолго умолкает, подыскивая нужные слова. «Во многом они с Дэвидом похожи. Оба гордятся умом и эрудицией. Наверное, поэтому Дэвид иногда разговаривает с папой не то чтобы как с дураком, но, в общем, ты понял. Так получилось, что знакомство их прошло не на той ноте, и, к сожалению, с тех пор оба поют не в лад». «Полагаю, оценка справедливая». «Папа тебе не говорил, как относится к нашему браку?» «Папа», — восклицаю я, — «шутишь, что ли? Сама знаешь, чувствами делиться он у нас не любитель. За полгода допросов с пристрастием в Гуантанамо единственное, что смогут вытянуть из папы, иногда он бывает не совсем согласен с маминым выбором предметов для украшения интерьера». Кэти смеется. «Это уж точно. А сам терпеть не может ее любимые уродливые статуэтки». «Значит, ты точно узнала, что ждешь ребенка в тот же день, когда Дэвид убедился, что по его сценарию хотят снимать кино?» «Да», — кивает Кэти. «Две хорошие новости, и одна совершенно не уживается с другой. Странно, правда? Подумать только. Дэвиду, наконец, ответили со студии в Сан-Франциско. Ты про них что-нибудь слышал?» «Про нож и топор?» «Нет. Но уже успел кое-что разведать. В прошлом году выпустили парочку малобюджетных фильмов. В широкий прокат ни один из них, естественно, не попал. Но теперь, похоже, хотят снимать настоящее кино, а не любительские ужастики вроде «Акульего торнадо». «Да-да, я тоже наводила справки. Они еще выпускали ужастик про каннибала, охотящегося только за беременными женщинами. Называется «Кесарево сечение». Должно быть прелестный фильм». Пожимаю плечами. С фильмов ужасов начинают все, у кого нет денег на звезд. Искусственное кровище обходится дешево. К тому же на ужастики всегда есть спрос. Кэти пожимает плечами. Дэвид отправил на студию деморолик. Руководство осталось довольно и поручило снимать фильм ему. Но есть одна маленькая проблемка. Угадай, когда Дэвиду надо ехать на съемки. Не знаю, но рискну предположить чисто наобум. В сентябре? В самую точку, объявляет Кэти. Причем уедет он сразу на полгода. При других обстоятельствах не возражала бы, но как прикажешь совмещать роды с работой? Танцы на барной стойке — это сексуально, а вот роды... Совершенно верно, кивает Кэти. Не можем же мы закрыть ресторан. Спрашивала у Дэвида, не получится ли перенести съемки хоть на пару месяцев. Представляю, что он ответил. «Правильно представляешь», — вздыхает Кэти. «Сказал, что это его первый большой шанс, которого он ждал всю жизнь. Если заикнется, что дата ему не подходит, дадут под зад коленом и выберут в качестве режиссера кого-нибудь другого. Или вообще фильм снимать не станут. Последнее, думаю, вероятнее всего. Тут Дэвид, конечно, прав, только... Я спросила, что для него важнее, я и наш будущий сын или дочь, или какой-то мерзкий фильмец про придурка, который жрет сам себя, чтобы с голоду не подохнуть. Кстати, полная чушь. Но сейчас речь о другом. Полагаю, дальнейшие переговоры проходили в атмосфере все больше нарастающего напряжения. Еще какого? Дэвид заявил, что мы, подчеркиваю мы, должны прервать беременность. А потом, когда время будет более подходящее, попробуем еще раз. Даже не спросил, что я, собственно, думаю по этому поводу. Вот так легко распоряжается моим ребенком и моим здоровьем. Не то чтобы я была принципиально против абортов. 19 лет самой пришлось делать. Но это же совсем другая ситуация. Так ему и заявила, ни за что. Извини, но придется искать компромисс. Тут Дэвид повел себя как взрослый, зрелый человек, вскочил и выбежал за дверь. Так до сих пор и не вернулся. Вот дерьмо. Папе с мамой сказала. О том, что от меня муж сбежал? Пока нет. Мама сразу разнервничается, а папа только лишний раз убедится, что с самого начала был прав насчет Дэвида. Признаюсь, подобные мысли приходили в голову и мне, но стараюсь сохранять на лице выражение полной бесстрастности и непредвзятости. Увы, Кэти не проведешь. «Не смотри на меня так», — просит она. «Знаю, знаю, ты думаешь то же самое». «Где сейчас Дэвид?» — спрашиваю я. «Не знаю», — пожимаю плечами Кэти. Несколько дней жил у бывшего однокурсника, а куда подался потом, понятия не имею. Я и про его приятеля мало что знаю. Помню только, что работал на студии ассистентом, но давно бросил и устроился в компанию, которая занимается возвратом переплаченных сумм налогов. Ну, знаешь, у них еще маленькие офисы в каждом торговом центре. «Да», — киваю я, — она в ходе рекламы. По идее, парень на фотографии должен радоваться, что ему вернули деньги, и вместо этого состроил такую гримасу, будто на гвоздь сел. Пусть только Дэвид объявится, я его на такие гвозди посажу, точно не обрадуется. «Слушай, Кэти, если что-нибудь понадобится, звони, по любому поводу, сделаю все, что могу». «Спасибо, братец», — произносит она. «Но лучше не торчи тут около меня, а смени обстановку, как мы и договаривались. Между прочим, я наш тогдашний разговор не забыла». «Я над этим работаю». «Вот и молодец», — кивает Кэти. «А как насчет моего второго совета? Чтобы подыскать симпатичную поклонницу твоего творчества, за границу ехать вовсе не обязательно. Впрочем, по глазам вижу. Нет, и эту рекомендацию не исполнил». «Как это по глазам?» «В период вынужденного воздержания у тебя всегда несчастный, затравленный взгляд. Все старшие классы так проходил. Не веришь? Посмотри школьные фотографии. Но, к сожалению, для тебя унылой физиономии девушку не приманишь». «Спасибо за комплимент, сестричка». «Всегда пожалуйста, братик. Впрочем, слышала, что тебя недавно видели с какой-то художницей». «Откуда такие сведения?» «Маленькая птичка из Твиттера на хвосте принесла», — отвечает Кэти. «Я ведь теперь регулярно читаю Твиттер вашего журнала». «Что-что? Ну-ка, повтори». «Да, ты не ослышался», — кивает Кэти. «Обхохочешься. Не знаю, как вам это удалось, но в последнее время сайт прямо не узнать, причем в хорошем смысле». «Разве у нас есть аккаунт в Твиттере?» «Конечно», — отвечает сестра. «Даже несколько. Причем один из них со свежими сплетнями. Я про него тоже не сразу узнала. Сначала следила за вашим прямым репортажем с Оскара, потом подсела на весь микроблог». «РТ нанял новую стажерку», — поясняю я. «Теперь вместе работают над привлечением женской аудитории». «Хорошая мысль», — одобряет Кэти. «Надеюсь, это он еще не затащил в постель или в кладовку?» Собираюсь ответить, что отношения между РТ и Шивон чисто деловые, но тут вспоминаю про поцелуй в щечку. «Надеюсь, что нет». это хорошо, а то как бы не сбежала. Ребята, держитесь за нее обеими руками. Она просто бесподобная. Только не обижайся, но раньше я на ваш сайт даже не заглядывала, а теперь каждый день читаю. Извини, что перебиваю, но ты сказала, наша стажерка пишет про меня? Ну да, популярный молодой писатель замечен в компании художницы, автора комиксов. Извини, забыла, как называется. Сказать, что я ошеломлен, значит ничего не сказать. Это я-то популярный молодой писатель. Да, и нечего скромничать, тут все правда. Между прочим, стоит тебе только захотеть, и женщины на тебя гроздьями бы вешались. Ты просто не пробовал. Сидишь у себя в квартире, будто в норе, и носа наружу не показываешь. Ты умный, интересный парень, а не какой-нибудь старый, стрёмный извращенец, вроде того, что написал пособие начинающего педофила, которое мы в старших классах зачитывались. Надо полагать, что ты про Набокова и Лолиту? Естественно. Вообще-то у художницы уже есть мужчина. Да, незадача. Но ничего, найдешь другую. Наверное. Ах, какая прелесть. Значит, она тебе нравится, да? Еще как нравится, я же вижу. Надо срочно менять тему. Стоит завести разговор о личной жизни, и Кэти вцепляется в собеседника точно крокодил мощными челюстями. Пока не пережует каждую мелочь, не успокоится. Ну, так что насчет Дэвида? Развод — девичья фамилия? Или, может быть, еще помиритесь? Сестра вздыхает без понятия. Про развод, конечно, думать не хочется. Но если дело закончится этим, удивляться, пожалуй, не стоит. Кстати, фамилию я, сам знаешь, не меняла. А пока самое время переходить на новый режим питания. И главное, никакой выпивки. А жаль, как я обожаю красненькое. Не представляешь, до чего тяжело работать там, где есть бар, и давать себе по рукам всякий раз, когда захочется пропустить бокальчик Барола. А это безалкогольное дерьмо, которое продают в супермаркетах, для моего неба просто пытка. Обещаю, увижу Дэвида, сразу собью машину и выдам за несчастный случай. Нет уж, благодарю покорно, качает головой Кэти. Не забывай. Дэйв — отец твоего будущего племянника или племянницы. Хотя, согласна, не свезло ребенку. Папаша ведет себя как полный придурок. Уговорила, при встрече попытаюсь сдерживаться, но ничего не обещаю. Ой, как трогательно. Между прочим, дрался ты, братец, всего один раз. И тогда тебе здорово наваляли, помнишь, в 6 классе. Как звали того парня? Кэм Монро. А через 2 дня ты подошла к нему в школьном дворе и со всей силы зарядила ногой по яйцам. Его потом даже с уроков отпустили. Кто обидит моего старшего брата, будет иметь дело со мной. Бедняги даже операцию делали, продолжаю я. Кажется, у него гениталии в брюшную полость вжало. Целый месяц в школу не ходил. И по делам невозмутимо отвечает Кэти и встает из-за стола. Извини, пора работать. Звони, не пропадай, и приводи свою неотразимую художницу к нам поужинать. Хоть погляжу, в кого втрескался мой братец. Посадим вас за маленький укромный столик в дальнем углу, и не помешает никто, и мне все видно. Любопытно же, как ты девушек клеишь. Что и говорить, ты меня в строгости держишь, прямо глаз не спускаешь. Встаю и крепко обнимаю сестру. Обычно видимся раз в 2-3 недели, но теперь буду захаживать почаще. А если встречу члена гильдии режиссеров Дэвида С. Окслейда, сражу наповал колкостями и остротами в виде хорошо наточенных предметов. Главное — попасть в цель. Впрочем, цель у него толстая и мясистая, тут промазать трудно. Все, прошли те дни, когда толерантно относился к его принадлежности к подсемейству козьих. Теперь пусть не ждет пощады.